Глава 4. Эгест. Некромант и рысь. «Ну вот и все, государи мои», — повторил отец инквизитора Этлао. Было видно, что повторять это доставляет ему немалое удовольствие. Ведьма, Фес и прат с Угутором оказались в сплошном кольце. Инквизиторы смешались с обитателями Кривого ручья. Давление на Феса спало. Казалось бы, можно атаковать. И, наверное, иной некромант не колеблясь призвал бы неупокоенных, и неважно, сколько они разорвут людей, тех самых, коих он, некромант, взялся защищать и оборонять. Наверное, маг Неясый тоже поступил бы так, в самое первое время после того, как он попал в этот мир. Неясый, но не Фес. Взлетели десятки луков и арбалетов, беря на прицел дерзкую троицу. Фес замер. Магия бездействовала, но начинало действовать нечто более мощное, чем некромантия или даже чародейство Спасителя. И это нечто медленно, но верно гасило волшебство как Феса, так и самого Этлао. Но какое это имело значение, если против четверых тут собралось несколько сотен? «На прорыв!» — заорал прат. Кажется, больше им и в самом деле ничего не оставалось. Этлау, не таясь, стоял на краю помоста, скрестив руки на груди и издевательски улыбался. Он ничего не боялся, даже того, что в широком рукаве того же гнома, известного мастера-умельца, вполне могла притаиться трубка-самострел, снаряженная железным болтом, что с такого расстояния пробьет даже кольчугу, будь осторожный инквизитор все-таки сподобился надеть ее под рясу. «Значит, магия мертва», — мелькнула в голове Феса. Этлау, скорее всего, заимел какой-то артефакт, полностью гасящий всю и всяческую волшбу в своей ближайшей окрестности. И отец-экзекутор теперь явно надеялся на численный перевес своих подручных, как и на крайне невыгодное положение окруженной четверки. Трое опытных бойцов устоят против сотен, сражаясь в крепком месте, но не окруженные со всех сторон. И перспектива прострелить своих же собственных товарищей явно не остановила бы тех, кто сейчас целился в некроманта из луков и арбалетов. Магия мертва, но не значит ли это, что мертво правило одного дара, уже доставившее ему столько неприятностей в этом мире? Правило одного дара. Ты не можешь разом быть и великим воином, и изощренным волшебником. Что-то одно. Твое тело служит или оружием само по себе, или оно просто то средство, при помощи которого ты обращаешься к запредельным силам. «Эх, где моя Глефа?» — подумал Фес. Подумал, и сам тотчас похолодел от ужаса. Воспоминания продолжали возвращаться. Наверное, могут вернуться и другие вместе с навыками. Но тут его размышления, и без того оказавшиеся сжатыми в исчезающие доли мгновения, оказались прерваны. Прат и Сугутор сшиблись со сплошной стеной инквизиторов, и топор с секирой дружно запели согласную песню смерти. Куда полетели сорвавшиеся стрелы, кого они разили, он не знал. Никого из маленького отряда не задело, а все остальное было неважно. Фес взмахнул рунным мечом и устремился за ними. Его охватывала странная легкость. Все барьеры пали, и оставалось только одно — сражаться. Да, в руке лежал Фес меча. Вернее, его Фес держал двумя руками, хотя лезвие было вовсе не так уж длинно. Фес меча вместо привычной глефы. Но правило одного дара для него больше не действовало, и плоть сама вспоминала все, что нужно. Фес так и не понял, как оказался острием их маленького клина. Прат и Сугутор прикрывали его справа и слева, а за спиной притаилась ведьма. Лицо, руки, сжимающие сталь, глаза, открывшиеся из-под отлетевшего в сторону капюшона. Фес ударил наискось с подтягом, перешагнул через первое тело, крутанулся вокруг себя, отбрасывая мечом нацеленные в голову колья, только отбрасывая, потому что колья эти были в руках крестьян, тех самых, кого и он, и ведьма, и Джайлз, так и пропал куда-то бедняга, защищали от голодных призраков до последней крайности. Еще один инквизитор, в руках железная цепь. Этот, кажется, что-то и в самом деле умеет. Во всяком случае, первый выпад Феса, что должен был стать для экзекутора и последним, он отбил. Найди мечи, навязчиво зазвучало вдруг в голове. Фес застонал. Нет, нет, только не это. Нет, он не отступит. Он не ошибся. Каждый удар, каждое движение прежнего Феса возвращали частицу воспоминаний. Маскам, похоже, удавалось сделать то, перед чем спасовали бы все самые изощренные пытки. И более того, очень скоро эти пытки уже можно было применить и к Фесу. Потому что теперь ему было бы что отвечать. Нет, нет, нет! Фес хотел было швырнуть оружие наземь. Ловушка расставлена и приманка на месте. Но он не пойдет в западню. Даже ценой тех, кто сражается с ним плечом к плечу. Если мечи попадут в руки тех, кто охотится за ними, все жизни в раз потеряют цену. Это колебание дорого обошлось Фесу. Следующий инквизитор, тоже, как видно, далеко не новичок в боевых искусствах, сумел поднырнуть под внезапно приостановившееся лезвие и коротким ударом дубинки оглушить некроманта. Мир померк. То, что я видел той ночью, не забуду уже никогда. Никогда. И умирать стану, у меня все это перед глазами по-прежнему стоять будет. Инквизитор все правильно рассчитал. И что у меня поджилки затрясутся, и что не посмею я против Святой Матери нашей пойти. Все он про меня знал, до самого последнего донышка душу мою вскрыл. Покопался там по-хозяйски, и так вот и приговор вынес. Простой такой, понятный и ясный. Да и не нашлось у меня ничего, чтобы возразить. Совсем-совсем ничего. Долго мне на огонь смотреть не дали. Толкнули в спину кто-то из младших профосов. Смотрю я, а мне в руки клещи эдакие аккуратненькие вкладывают. Их же ровни так ненавязчиво подталкивает. А старший инквизитор смотрит на меня покровительственно, словно подначивает. «Ну, что же ты встал, сударь мой волшебник?» — услыхал я. Впрочем, ты сейчас не волшебник. Ты сейчас просто один из младших инквизиторов и обязан выполнять приказы. Вот я тебе и приказываю. Давай, у этой кровососки нам надо кое-что выяснить. И ты нам в этом поможешь. Ну, а если не захочешь, старик усмехнулся, тогда ты сам знаешь, что будет. Есть у нас дальний такой монастырь. Даже не монастырь, а так. На севере, в Железных горах. Тюрьмы его глубоко под скалами. И открываются они в тоннеле еще до гномов проложенные. А там, как ты понимаешь, такие твари живут, что ты молить их станешь, чтобы просто тебя сожрали без всяких фокусов. Я сглотнул. Слышал я об этой крепости. Слышал, что туда ссылают тех, кто перед церковью провинился, но не просто так, а очень-очень сильно провинился. Что даже легкой смерти на костре не заслужил. Если, конечно, смерть на костре можно легкой назвать. Дрожа, я шагнул к жаровне, положил щипцы на решетку раскаленную. Ведьма вдруг вздрогнула, стараясь поднять голову, и встретилась со мной глазами. Меня словно в челюсть кто-то ударил. Пудовым кулаком, каким и быка оглушить можно. Потому что не было в этих глазах ни страха, ни боли, ни даже презрения. Жалость была. Самая настоящая жалость, как только мать пожалеть может. Или старшая сестра любящая. Не видел я никогда такого и не думал даже, что такое возможно, палача своего жалеть. Нет, конечно, жития святых о таком говорили. Но ведь то святые были, в духе просветленные, к силе Спасителя приобщенные, в горные выси устремленные, чьи мощи и по сей день чудеса творят. А тут? А тут была ведьма отвратная, кровососка безжалостная. Да нет, не безжалостная. Она ведь людей защищала, сама в кривой ручей пришла, или... Все в голове у меня помутилось, а сам я не мог взгляда от ее глаз отвести. И тут услышал. «Давай, мальчик, давай, делай, что они говорят. Зачем нам всем погибать?» Не сразу я и понял, что это сама ведьма говорит. А когда понял, такой меня пот прошиб, что глаза враз защипало. «Ну? Чего замер, брат Эбенезер?» Словно в полусне услыхал я старого инквизитора. Поднял я щипцы рдеющие. И знал я, что вот тот же некромант на моем месте небось запустил бы этими щипцами в лицо профосу. А потом дрался бы с охраной до последнего издыхания. А я? А я и помыслить о таком не могу. Ведь это брат святой, матерью нашей избранной, дабы ересь искоренять. Ересь и ведовство незаконное. А ведьма, если вдуматься, что совершила? Да ни в сказке сказать, ни пером описать. А ну как не случился бы тут отец Итлау, что с нами стало бы? Сожрали бы нас и не поморщились, и вся некромантия тут не помогла бы. Шагнул я вперед, все еще не зная, что же делать собираюсь. Щипцы горячие поднял, они уже не до красна накалены были. Но тут закружилась у меня голова, потолок и стены заплясали. Точно пьяные завертелись в хороводе, и почувствовал я, как пол из-под ног уходит. Хлопнулся я навзничь и чувств лишился. В себя пришел от холода. Приподнялся, лежу в пустом подвале, на жесткой лавке весь мокрый. Сообразил, наверное, водой меня отливали. В чувство старались привести. Да только куда там, крепко, видать, меня шарахнуло. В отдалении горела лампада маленькая, подвал скупо освещая. Я огляделся. Ну да, тот самый подвал, где вчера ведьму я должен был пытать. Или сегодня. Но с другой стороны, что-то мне подсказывало, что без сознания я провалялся довольно-таки долго. Наверное, всю ночь. Вокруг пусто. Угли давно остыли, факелы погасли. Профосов и след простыл, дыба пустая. Я кое-как встал. Не связали, оставили на свободе. Решили, что уже не очнусь, что ли? Ну нет, не зря же я академию заканчивал. Лампада подвешена была на короткой цепочке. Я снял светильню, уже намереваясь выбраться отсюда, но в последний момент все-таки не удержался. Пошел взглянуть на дыбу. Вся она была измарана кровью. Ой, мне стало дурно. Значит, ведьму все-таки пытали, что-то хотели выведать. Хотя, как показал тот же опыт некроманта, с такими, как она, надо говорить осторожно и неторопливо, и тогда все удастся решить миром. Миром, а не войной. Ведь в чем задача искоренения зла? Я имею в виду истинного искоренения. Сделай врага другом, сделай злодея творящим добро. В этом и только в этом подлинный смысл борьбы. Ведь все великие святые и подвижники потому святыми и стали. Любили врагов своих, не проклинали гонителей, но старались кротостью и добротой склонить их к пути Спасителя. Конечно, несовершенен я, и много на мне грехов, и себя я защищать буду. Но зачем было пытать эту несчастную, да еще так? Казалось, боль ее пропитала даже деревянные брусы пыточного снаряда. Но ведь так велят поступать с творящими незаконную волжбу с ересиархами все каноны Святой Матери нашей. Так в полном смятении душевном я добрался до ведущих вверх ступеней. Толкнулся дальше, заперто. Значит, все-таки остереглись. И тут во мне словно как взорвалось что-то. Это что же значит, думаю я? Меня, полноправного мага, посох Академии носящего, можно вот так вот в подвал кидать, вынуждать Спаситель не скажи к чему? Меня, который ни светскому, ни церковному суду не подсуден, и того уложения никто еще не отменял. И то, что я в ряды Инквизиции вступил, прав волшебника у меня не отнимало, во всяком случае никаких грамот отрешительных я не подписывал. Так что пусть-ка преподобный отец Итлау прыть-то поумерит. В Ордосе это тоже ой как многим не понравится, когда они узнают, что меня, чародея, в правах. Вот так вот схватили и мало что вместе с ведьмой на костер не отправили. Ой, не понравится это ни деканам, ни милорду-ректору господину Анетта. А с ним, с главой Белого Совета, и сам понтифик Аркинский связываться так просто не рискнет. Во всяком случае, до последнего времени связываться не рисковал. И я решительно взялся за замок. Волжба пошла неожиданно трудно. Ну, оно и понятно. Посоха-то у меня нет, книг тоже. Только на память надейся. А мне ведь не просто надо было дверь разнести. Не хотел я никакого шума поднимать, а уж паче того со святыми братьями драться. Они ведь тоже не ведают, что творят. Особенно те, что из молодых. Так что молнии всякие тут не годились. Но я нашел выход. Тонко завыл ветер, послушно приходя ко мне даже сюда, в подвал. Тонкий свист становился все выше, все нестерпимее, пока не превысил, наконец, порог слышимости несовершенного человеческого уха. И вскоре у меня в руке появился тонкий воздушный жезл, локоть туго-натуго стянутого вместе ветра, сжатого сейчас до такой степени, что, наверное, ему и кирпичная стена не будет помехой. И вот этим-то воздушным клинком я, словно ломом, отогнул скобы замка с другой стороны. Запор-то не тюремным был, обычным деревенским. Откинул я крышку, выглянул осторожно так, потому что если оставил преподобный Тлау стражу и в сенях, то мне не сдобровать. Однако пронесло. Сени пусты оказались, и никто меня на крыльце не остановил тоже. Улица пуста, но вот впереди, там, около храма. И я пошел туда. Пробраться сквозь клубящуюся толпу большого труда не составило. Все, словно завороженные, слушали преподобного Этлао. Мне не пришлось долго гадать. Он зачитывал приговор ведьме. И притом произносил его последние строчки. «Да будет предано огню очистительному», — закончил он, и толпа громко вздохнула. Я оцепенел. Никогда в жизни я не видел публичных казней и никогда не горел желанием. Но сейчас словно какая-то сила погнала меня вперед, и рядом с торчащим посреди костра столбом, с прикрученной к нему цепями ведьмой, я увидел еще три столба, на которых, уронив головы, словно лишенные чувств, висели еще трое. Некромант и его спутники, гном с орком. Вот это да! Значит, они все-таки попались. Я не знал, что и думать. Смешными и глупыми мне показались мои собственные мысли по пути сюда, когда некромант представлялся мне кошмарным средоточием зла. А теперь вижу его обвисшим на цепях. Понимаю, что не помогла ему против святой церкви вся его некромантия. И отчего-то не могу радоваться. Потому что это как-то неправильно. Даже не как-то, а очень неправильно. Совершенно неправильно. Так, задумавшись, я пропустил момент, когда палачи с четырех сторон сунули факелы в обильно заготовленный хворост вокруг ведьминого столба. Пламя взвилось неправдоподобно высоко. Наверное, костер был полит маслом, ничего не пожалел для Утадафи преподобный. И сквозь огонь и дым в тот же миг прорвался страшный вопль прикованной ведьмы. Толпа отшатнулась, даже и Тлау как-то вздрогнул. Потому что ведьма не проклинала своих палачей, не просила в последний миг пощады, не каялась в грехах и не богохульствовала. Она обращалась к бесчувственному некроманту и только к нему. «Ты обещал!» — рванулся к небесам такой вопль, что меня продрал мороз по коже. «Слово давал! Тьма тебя возьми! Навсегда! Навсегда!» Крик прервался, и в мертвой тишине слышался только треск разгорающегося костра. «Гори, ведьма, гори!» — припомнилось мне. Айтлау, не теряя времени, уже перешел к зачитыванию следующего приговора, некоему гному по имени Сугутор. Палачи стояли наготове с факелами. И тут я понял, что должен что-то сделать, просто обязан, но не могу не сделать, если еще хочу ходить по этой земле. И у меня в голове уже начало складываться заклятие, когда я понял, что совершенно не могу здесь колдовать. Абсолютно и полностью. А причина тому – нечто слабосветящееся, притаившееся в руке преподобного Этлао.